Глава 10. «Не шевелись!» — прошипел подросток, глядя на что-то, находящееся за спиной Альмара. «И не говори, а то сдохнем!» Сам он тоже замер, застыв в неудобной позе. Минуты тянулись, как часы. Альмар доверял своему спутнику, но сидеть спиной к опасности оказалось невыносимо. А еще давила тишина. Не было слышно ни птиц, ни насекомых. Они тоже боялись. Резкий порыв ветра обдал Альмара запахом сжженной травы. Давящее чувство схлынуло. Керума сел, почти упал на землю и несколько секунд смотрел в пустоту перед собой. Мотнул головой, будто очнувшись, веткой поворошил затухающий костер и потянулся за грибами. Альмар медленно развернулся. За его спиной на расстоянии 5 шагов начиналась широкая полоса выжженной травы и кустов. Полоса шла вглубь леса, где резко обрывалась. «Что это было?» — голос мальчика дрогнул. «Огненная длань владыки!» — Керума дернул плечом. «Что?» «Так говорят кочевники, но не думаю, что это существо имеет отношение к многоликому». Как оно выглядит?» «Огненный червь размером с человека. Коснется тебя, превратишься в головешку. Если увидишь его, не двигайся. Он всегда бросается на того, кто бежит». «Это Мадок? Вторая после Турши ожившая легенда?» Альмара начала сотрясать запоздалая дрожь. «Мадок», — согласился Керума, пристраивая над углями недопекшиеся грибы. «Мадоги водятся только в Великой Степи!» Альмар подошел к полосе и потрогал черные ветки сгоревшего куста. Те осыпались пеплом. «Знаю». Керума уткнулся подбородком в подтянутые к груди колени, наблюдая, как их будущий ужин тихо скворчит и темнеет. «Он точно ушел? Больше не вернется?» «Откуда мне знать?» — буркнул подросток, потом нехотя добавил. «Господин Митрил говорил, что мадоги не возвращаются на свой след. При зимней грозе в степи это самое безопасное место». Альмар такого не знал, только помнил краткое упоминание в одной книге. Из-за бури мадогов только кочевники могут выжить в степи зимой. Объяснений этому в книге не приводилось. Несколько минут мальчик еще постоял у следа, потом вернулся к костру. «Керума, прости, я еще не поблагодарил тебя за спасение». Тот передернул плечами. «За оборотней тоже прости, я не подумал, что у тебя среди них друзья». «Ладно». Керума глянул на него так, словно хотел добавить что-то еще, но ничего не сказал. На небе проглянули бледные звезды. Альмар уже несколько часов как крепко спал, а Керума все продолжал сидеть у догоревшего костра. Слишком много мыслей теснилось в голове. «Мадок. Огненные черви не любили лес. Значит, Мадога послали сюда. Кто был достаточно могуществен, чтобы управлять огненными червями? И почему сюда? Случайность? Ни в себе, ни в Альмаре Керума, как ни старался, не мог разглядеть ничего особо примечательного. Сам Керума среди сверстников не выделялся. Отец его служил Тангилу много лет, но лишь как простой воин, один из рядовых волков стаи. Мать происходила из далекого клана, ничем не прославленного. Альмар? Уровень дара хороший, но пока мальчик не пройдет все ступени ученичества, неизвестно, будет ли из него толк. Тьму способен подчинить не каждый одаренный. Некоторые сходят с ума, погибают. Или же они просто попались Маддогу на пути. «Да, это самое вероятное». Первая мысль, успокоенная, легла на дно сознания, а на ее место явилась другая. Небрежный рассказ Альмара об оборотнях. «Значит, именно так видят сородичей Керума обычные люди? Как чудовищ, немногим лучше Турши или Мадогов? Тварей без души, людоедов? Темных магов хотя бы признают за людей, пусть испорченных, а оборотни хуже зверей. Хорошо, хоть Керума не успел рассказать Альмару о себе. Неизвестно, что бы тот сделал. Дождался приезда в Радугу и выдал его? Или, испугавшись, вызвал свой неслабый дар? Расплавленные клинки неплохо даже для подмастерья, а ведь сгореть мог и сам Керума. Против темной магии защиты у подростка не имелось. Ее господин Тангил давал только самым доверенным из стаи. Может, зря Керума поддался минутному импульсу и позвал темного с собой в дорогу. Но одному было тяжело. Это Керума понял в первые же дни, проведенные в лесу. Даже вид преследователей, очень злых на него волков стаи, казался приятен. Одиночество давило, стирало грань между человеком и зверем, и Керума чувствовал, несколько недель такого состояния, и от прежней человеческой личности в нем мало что останется. Но что делать теперь? Темноволосый паренек спал, уверенный в безопасности. Даже улыбался, прямо зависть брала. Самому Керума последние ночи приходила только кошмарная муть. Непонятная пелена с колыхающимися фигурами, ползающие вокруг змеи, висельники, свисающие с верхушек деревьев. И чем ближе к Радоге, тем четче виднелись разложившиеся тела этих висельников и их черепа, скалящие зубы. Бррр. Так как поступить с Альмаром? До Радоги осталось не больше 4 переходов. Можно выдержать одному, а в городе людей слишком много. Зверь в Керума притихнет. Оставить мальчишку здесь, неприспособленного к лесной жизни, одного? Он же вместо Радоги запросто развернется и отправится к Тууршам. Милосерднее его прямо тут убить. Только за что? За то, что сказал правду? Альмар, не открывая глаз, потянул к голове куцый плащ и придвинулся ближе к умирающему костру. Чуть ли не улегся на угли. «Одежда затлеет», — сказал Керума. Мальчик не услышал. Вздохнув, подросток веткой отодвинул от Альмара ближайшие красноватые головешки и вытянулся у костра с другой стороны. Впервые после встречи со слугами Гиты Альмар сумел выспаться. Обращались с ним неплохо, но странные взгляды от некоторых, особенно от Бирия, вызывали желание убежать и спрятаться. Никогда прежде Альмар не жаловался на крепость сна, но во время коротких ночевок лишь дремал в полглаза, наверстывая упущенное днем в седле. Когда Альмар открыл глаза, поляна, залитая солнечным светом, была пуста. Никаких следов его спутника. «Керума?» — негромко позвал мальчик, обходя поляну по кругу. Никто не ответил. «Хоть бы сказал, куда пойдет», — пробормотал Альмар. Солнце карабкалось по небу, приближаясь к полуденной точке, а подросток все не возвращался. Альмар нашел неподалеку несколько растений со съедобными корнями, кое-как очистил от земли и съел сырыми. Желудок прекратил голодный бунт и только недовольно ворчал, намекая, что он-то хотел мяса. Уже начали расти послеполуденные тени, когда со стороны иллюзорного бурелома возник знакомый силуэт. «Керума! Наконец-то!» Альмар, подавленно сидевший у кострища, вскочил на ноги. «Почему ты не предупредил?» «Не стал будить», — ответил тот, бросая на землю плотно набитый мешок, и, не дожидаясь расспросов, продолжил. «У слуг Гиты оказался амулет поиска, настроенный на тебя. Они отстригли у тебя клок волос для этого амулета». «Когда?» — Альмар машинально поднял руку к макушке. Керумо пожал плечами. «Они нас найдут?» Альмар посмотрел на лес за пределами солнечной поляны, сейчас тихий и спокойный. «Если не выйдем за пределы иллюзии, то нет». Керума выглядел невозмутимым. «Как ты о ней узнал?» Вопрос этот сидел в голове Альмара целое утро. «Ее не было. Я ее создал». «Ты умеешь колдовать?» — поразился Альмар. «Ты же говорил...» «Я умею пользоваться готовыми амулетами», — прервал его подросток. «У всех в страже они есть. Господин Тангил с нами щедр». «А, не зная, как реагировать, Альмар предпочел заглянуть внутрь мешка». «Угощайся», — предложил Керума. «Я уже ел». «Это припасы слуг Гиты», — Альмар вытащил головку сыра и завернутый в холстину хлеб. «Откуда?» Его спутник усмехнулся. «Там, где слуги Гиты теперь, еда не нужна». «Ты кого-то убил?» «Двух. Третьего только ранил». Керума со вздохом растянулся на траве. Он, зараза, в последний момент дернулся. Прошло несколько дней, но слуги Гиты и не думали снимать осаду и уходить. Напротив, разбили лагерь и прочесывали лес, пользуясь амулетами слежки. Что теперь, когда радость от побега прошла, Альмар вновь начал вспоминать дома и изо всех сил старался не жалеть себя. Знал по опыту, стоит начать, будет хуже. Можно и вовсе разреветься, а позориться перед Керума не хотелось. Ждать. Подросток прожевал хлеб, остаток последней краюхи. Альмар кивнул, помолчал, сосредоточенно глядя в землю. «Керума, в Радоге, как мне найти мастера?» «Иди в храм Многоликого», — после короткого раздумья посоветовал подросток. «Его жрецы знают всех темных в городе. Только имей в виду, слуги владыки никогда ничего не делают просто так». «У тебя есть чем заплатить им за ответ?» «Я могу продать кинжал». Альмар показал Керуму роскошную безделушку, усыпанную камнями. «Не рубины и бриллианты, впрочем, обычный янтарь. Но каких-то денег это парадное оружие с ножнами могло стоить?» Подросток оглядел предложенное и скептически хмыкнул. «Что-то ты за это выручишь», — согласился он. «Если только меняло оружие не отберет, не объявит украденным и не припугнет стражей. Еще можно принести кинжал в храм. Жрецы Многоликого охотно принимают оружие в качестве платы. С другой стороны, если повезет и среди менял окажется кто-то из наших, можно взять реальную цену». «Из ваших?» «Из слуг Тангила». Альмару показалось, будто Керума хотел сказать нечто иное, но спохватился. «Есть другой вариант», — добавил подросток бодро. «Попросить жрецов Многоликого о милости, но тогда ты будешь должен Богу. Он заберет у тебя то, что сочтет справедливым, и тогда, когда сам пожелает. Я бы не советовал». «Солнечный так не делает», — тихо сказал Альмар. «Жрецы Солнечного проклинают всех темных», — Керума хмыкнул. «При каждой рассветной молитве. Это лучше?» Альмар покачал головой. «У темных нет выбора», — продолжил Керума. «Или Многоликий, или Серая Госпожа. Или сами по себе, только в итоге Серая Госпожа. Владыка берет к себе только самых верных». Керума замолчал, повел головой, принюхиваясь. Вскочил, изменившись в лице. Вот ведь додумались! Или не они? Что случилось?» Альмар тоже втянул воздух, но не учуял ничего необычного. Лес пах лесом. «Пожар! Причем в нашу сторону!» Альмар не представлял прежде, как страшно бежать, когда огонь мчит следом, пышет жаром, обжигает кожу до волдырей, а сил почти не осталось. «Никогда такого не видел!» — прокричал на ходу Керума. «Это не обычный низовой пожар! Ветер гонит его поверху деревьев!» Рядом неслись звери, обезумевшие от страха. Пара волков оказалась очень близко, и Альмар почувствовал щетку серого хвоста, скользнувшего по руке. Впереди блеснула вода, но лишь узкий ручей глубиной по колено. Керума перескочил поток, обернулся. «Скорее!» Альмар прыгнул следом. Подошва сапога скользнула по мокрому камню, его повело, перед глазами внезапно оказалась земля. Боль в левой ноге заставила задохнуться. Острая грань камня глубоко пропорола голень, окрасив воду алом. И что куда хуже, сама стопа теперь выглядела странно, сгибалась совсем не туда, куда следует. «Вывих», — мрачно сказал Керума, — «или перелом». «Нет», — Альмар мотнул головой, — «ерунда». Он попытался встать, но боль усилилась, стала невыносимой. «Бежать не получится, даже идти не выйдет». Мальчик повернулся к стене пожара. «Еще пару минут, и огонь будет здесь. Сгореть заживо». Поднял голову. Керума стоял рядом, хмурился, словно принимая мучительное решение. «Вот и все», — собственный голос показался Альмару чужим. «Мне тебя далеко не унести», — сказал подросток. Альмар сглотнул, услышав в этих словах приговор. Зажмурился, потом торопливо открыл глаза, боясь, что уже остался один. Нет, Керума все еще был рядом. «Убей меня», — сказал Альмар. «Это зачем?» Керума перестал хмуриться, брови поползли вверх. Не хочу сгореть заживо. Голос сорвался. Умирать не хотелось, но лучше от клинка, чем в огне. Кирума покачал головой. Потом глубоко вдохнул, будто готовясь нырнуть с обрыва, и резко встряхнулся. По телу, как по отражению на поверхности озера, пошла рябь. Черты лица расплылись, тело потеряло плотность, став серым туманом. Альмар протер глаза, а когда убрал руки, на траве стоял крупный волк. Альмар моргнул. Ничего не изменилось, только зверь забавно наклонил голову. Взгляд у волка оказался очень умный и очень человеческий. «Кирума?» — неуверенно спросил мальчик. «Кирума, это ты?» «Я!» — звериная глотка, не предназначенная для человеческой речи, сильно искажала звуки. Волк подошел ближе и присел на задние лапы. «Забирайся, держись крепче, припасы возьми!» Альмар торопливо подобрал мешок Кирума, с запозданием вспомнив, что свой бросил в лесу во время бега, и забрался на зверя. Потом был бесконечный бег по бесконечному лесу, боль в ноге от резких движений, мысли только о том, как удержаться и не упасть. И неожиданно все закончилось. Альмар оказался на земле, а Кирума, снова человек, сидел рядом и осторожно ощупывал его больную ногу. Потом резко дернул, ставя ступню на место. «Надо бы лекарю показать». Альмар торопливо вытер брызнувшие от боли слезы. «Пожар?» — спросил прерывающимся голосом. «Остался позади. В зверином облике я бегаю быстро. Еще нам повезло, ветер сменил направление». Кирума отодвинулся, но взгляд не отвел. Мальчик сглотнул и опустил голову, чувствуя стыд. «Я опять оказался обузой». Несколько секунд молчания. Потом Кирума коротко хохотнул. «Ты только это хочешь сказать?» Альмар поднял голову. «Ты спас мне жизнь. Спасибо». Опять пауза. Только Кирума продолжал вглядываться в его лицо, выискивая что-то. «Я оборотень. Или ты не понял?» Альмар моргнул. «Понял. Ты же в волка превратился». Но Кирума продолжал ждать, и он смущенно добавил. «Прости, пожалуйста, что я тогда про оборотней гадости наговорил. Я не хотел тебя обидеть». «Не боишься меня?» Альмар нахмурился. «Нет, я темный. Тебя же это не пугает?» Кирума выдохнул. «Верно. Мы друг друга стоим». И усмехнулся.